Глава 39. Безил. Великий и ужасный. Страшнее кошки зверя нет. Это не шуточная присказка для развлечения малолетних. Если сравнить эффективность машины для убийства под названием «Мурка полосатая, серая, обычная, домашняя» с коэффициентом полезного действия таких прославленных хищников, как тираннозавр, кашалот и скорпион аризонский крапчатый, то милая киска займет почетное первое место с огромным отрывом. Свидетельством тому миллионы трупов певчих птичек и мелких грызунов, которыми покрываются сады, парки, лужайки городов, деревень и поселков, как только добродушные любители кошек выпустят своих питомцев на прогулку. Безил не посрамил славы своих хвостатых предков. Благодарное население бурой планеты поставило своему спасителю памятник из великолепного дымчатого малахита, драгоценного минерала, который добывался в самых труднодоступных местах бурой планеты и ценился в 10 раз больше, чем золото. Памятник был большой, размером с тигра, то есть с немецкий танк времен Второй мировой войны модели «Тигр». Безил был изображен в боевой позе. Хвост трубой, уши прижаты, шерсть вздыблена. А рядом с отважным земным хищником лежал труп щита жабы, который Безил гордо попирал своей когтистой лапой. Скульптор, впрочем, слегка приврал. Никакие щита жабы охотникам за привидениями в те дни не досаждали. А подвиги земных подростков змееволосые жители Буры почему-то забыли. Их так сильно поразил полосатый хищник, что хозяина кота и его подругу они оставили без внимания. Впрочем, Мишка не обижался на змееволосых. Корабль с командой охотников на привидений летел в авангарде эскадры змееволосых, которые возвращались на родную планету. Пока транспортные суда выгружали необходимое для обустройства возвращенцев оборудование, Зенон, Мишка и Оксана отправились на охоту. Они погрузили в вертолет оборудование, в том числе и специальные контейнеры из ванадиевой стали, куда должны были помещаться пойманные души. Ученые отговорили Зенона от использования традиционных каяков. Они выяснили, что самая обычная ванадиевая сталь обладает прекрасными изолирующими свойствами, которые не позволяют привидениям вырваться на волю. Так же надежно, как каяки, а занимают гораздо меньше места. Охота получилась достаточно долгой и утомительной. Мишке и его команде приходилось давать концерты в течение 2 недель. Несчастный Безил отощал из-за того, что ему целыми днями приходилось крутиться сумасшедшей юлой. Охоту проводили на той же территории, на которой погибли космонавты. После того, как души переставали ловиться, команда охотников перемещалась на пару сотен метров в сторону. Так же точно поступают обычные земные рыбаки. Если клева нет, нужно сменить место и снова закинуть удочку. Больше всего хлопот охотникам доставила последняя душа. Она 3 дня не шла в ловушку, в самый последний момент ускользала из контейнера. Отчаявшийся Мишка придумал гениальный ход. Он решил пропустить сигнал от флейты Зенона через обычный электрический усилитель. Как ни странно, прием сработал почти сразу же. Видимо, неуловимая душа принадлежала какому-то поклоннику электромузыки. Попрощавшись с благодарными соплеменниками Лорелии, путешественники отправились домой. На космодроме Байконур их прямо с посадочной площадки подобрал военный самолет, доставивший команду охотников в Москву. Контейнеры были переданы в распоряжение ученых. Мишка и Оксана больше с ними дела не имели, а вот Зенона уже на следующий день после прилета вызвали на консультацию. Дело в том, что организаторы программы попробовали соединить тела космонавтов-зомби с их душами, вывезенными с бурой планеты. Но из эксперимента ничего не вышло. Духи, выпускаемые из контейнеров, осторожно подлетали к телам, в которых они когда-то обитали, с опаской их обнюхивали и улетали прочь. Зенон объяснил это тем, что душа, покинувшая тело, может вернуться назад только в течение 3 дней после расставания с телесной оболочкой. «Понимаете, душа обитает где-то рядом с поджелудочной железой. Но если она отсутствует больше 3 дней, железа портится, становится непригодной для проживания. Так что зомби наши нормальными людьми уже никогда не станут. Души теперь спокойно отправятся в параллельное измерение, где им и положено находиться. А зомби после встречи со своими душами через 10 часов должны умереть. Так что нужно приготовиться к торжественным похоронам».